Глава 6. 16 апреля 1704 года. Москва. Завершив строительство сборной площади с главным храмом державы, Петр принялся за свою официальную резиденцию – Кремль. Да и вообще за город в целом. Ведь до того только несколько удаленные кварталы Преображенского, Семеновского и Измайлова были отстроены по-человечески, имея хорошую планировку с толковыми дорогами. Вся же остальная Москва не сильно изменилась. И царь решил с этим что-то делать, ведь держать столицу такого грандиозного государства в большой деревне было неприлично. Сказано, сделано. Тем более, что в отличие от более поздних эпох, здесь и сейчас можно было развернуться без оглядки на наследие, ибо никакой культурной ценности у большинства зданий еще не имелось. Как и, к счастью, такого понятия. Итак, друзья. Петр оглядел всех присутствующих. Перед нами стоит большая задача. Ничего сложнее ни вы, ни я никогда не решали. Москва. В сущности, это деревня. Огромная, густонаселенная, но деревня. И нам нужно превратить ее в блистательную столицу, поистине великой державы. С этими словами царь подошел к стене и откинул ткань, прикрывавшую план будущего города. «Государь!» – воскликнул Меньшиков. «Так ведь получается, что нам нужно всю Москву перестроить!» Именно так. Причем дома с улицами полбеды. Куда как важнее и сложнее совсем другие вещи, а именно канализация и водопровод. И задачи эти тесно связаны между собой. В общем, разговор затянулся, как обычно. Даже обед Петр велел подавать прямо в залу. «Слушай», — обратилась к царю Анна, когда все ушли и они смогли немного побыть наедине. «Зачем тебе столь масштабный проект? Какая цель? Мне казалось, что ты всегда поступал рационально, но тут я тебя понять не могу». «Ты удивишься, но все лежит на поверхности». Улыбнулся Петр. «В смысле?» «Ну смотри, первый уровень, для тех, кто послабее умом, он заключается в создании иллюзии, будто у меня взыграли амбиции и самомнение. Такие успехи. У иного и от меньшей удачи головокружение может начаться». «Хм». Усмехнулась Анна. «Признаться, я именно это и подумала». «Вот, а ведь ты умом не хромаешь. Дальше больше. Я специально постараюсь выбрать ряд архитектурных проектов так, чтобы у многих подобная мысль была доминирующей. Например, постараюсь превратить Кремль в натуральный сказочный замок». «Да». Покачала головой Анна. «А что на втором уровне?» «Легализация больших капиталов. Дело в том, что о наличии у меня огромных запасов серебра и золота из склада Сигизмунда практически никто не знает. Капиталы, что я получаю торговлей и через казенные сборы, несложно выяснить, при желании. И у тех, кто станет все это изучать, неизбежно возникнет вопрос: откуда все это? Кто платит за это строительство?» «Ты хочешь навести их на иезуитов?» Выгнув бровь, поинтересовалась герцогиня. «Да». Лукаво подмигнул ей Петр. «А кто еще?» «Я направил своих послов на Мальту. Карликовое ничтожное государство. Мальтийский орден или орден госпитальеров. В целом никакой ценности он не представляет. Однако вокруг него бродит легенда. Уверен, что моя дружба с католическим орденом наведет интересующихся на мысли о том, что Святой Престол пытается меня купить. Ну и так далее. В любом случае, на втором слое многие светлые головы окажутся в неловком положении». «Ведь еще и третий. Я правильно тебя понимаю?» «К сожалению, только третий». Вздохнул Петр. «Дело в том, что Россия, как ты знаешь, обладает весьма скромной экономикой. На текущий момент основной причиной ее слабости является не только низкая технологичность, но и чрезвычайно малое количество людей. Нам попросту не хватает рабочих рук». «Это не секрет». Пожала плечами Анна. «Верно. Наша жизнь не бесконечна. Поэтому банально стремиться к росту населения мы, безусловно, будем. Но это слишком долгий процесс. Поэтому я считаю, что нам нужно создать центр кристаллизации». «Что?» Нахмурив бровки, переспросила герцогиня. «Центр кристаллизации – это ядро, вокруг которого нарастает остальная часть кристалла. Помнишь, я тебе опыты с солью показывал? Вот. Смысл этого центра – доступ к технологиям, которые на десятилетия, а местами и на столетия опережают мировой уровень. Именно для этого мне и нужна грандиозная стройка, которая потянет за собой очень многое. Прежде всего, передовые производства и людей, которых мы выучим работать по-новому». «Но тогда Москва не будет центром кристаллизации». Возразила Анна Рос. «Почему?» «Потому что ты его уже создал». Женщина улыбнулась. в Преображенском. И да, теперь я поняла тебя. Из этого маленького островка уже потянулись ростки новых технологий и возможностей по всей России. Даже этот проект перестройки Москвы – это, считай, второй этап, который был бы невозможен без тяжелого труда там. Пожалуй, ты и права. Кивнул Пётр. Самое интересное, что второй уровень тоже отчасти верен. Ведь эти мешки с серебром и золотом, что мы извлекли из склада Сигизмунда, лежат мертвым грузом. Ты сам не раз говорил о том, что их нужно пускать в дело, но опасался роста цен. Инфляции, да, ты права. Вложение этих денег в долгосрочный проект позволит их наименее болезненно передать широким массам населения, наращивая денежную массу в обороте. И налоги, и товарно-денежные отношения. Улыбнулась Анна. Умница. Подмигнул ей Пётр и прижал к себе. Ты моя самая любимая ученица. Тем временем в Стамбуле. У Петра нет огненного припаса. С надменным выражением лица бросил посол Франции. Вы уверены в этом? Поинтересовался с лукавой улыбкой великий визирь. Да. Несколько лет назад этот хитрец уже провел Вену и нас. Уклончиво продолжил турок. Смешная история. Усмехнулся француз. Но что вы хотели от Габсбургов? Тогда тоже Пётр всячески делал вид, что у него нет ни армии, ни вооружения. Я помню эти красочные описания, которые давали австрийцы его воинству. Но вот прошло меньше полугода, и оказалось, что он их обвел вокруг пальца. Вы полагаете, что он решил повторить этот прием? С легкой брезгливостью поинтересовался посол. Убежден, дорогой друг. Абсолютно убежден. Наши люди в Севастополе узнали, что пару недель назад в город привезли довольно большой запас пороха. Морские склады им просто забиты. Впрочем, каперские шхуны тайком подгружают его малыми порциями и ходят в тихие места для практических стрельб. По слухам, готовят канониров для новых кораблей. Вы уверены? Напрягся француз. В том, что этот царь снова пытается нас обмануть? Да, полностью. Мы считаем, что он ждет вступления Великой Порты в войну для нанесения решительного удара по Стамбулу. Например, в Азов скрытно была переброшена с севера бригада морской пехоты, которая также аккуратно да скрытно тренируется. Поверьте, нашим людям стоило большого труда все это узнать, заплатив кровью и немалой. Пётр не хочет, чтобы кто-то знал об этих приготовлениях. Бригады морской пехоты мало для взятия Стамбула. Покачал головой француз. Вам напомнить кампании минувших лет, в которых этот деспот громил противника в совершенно немыслимых соотношениях? Мы тоже считаем, что одной бригады должно быть мало, но проверять не хотим. Значит, Стамбул отказывается вступать в войну с Габсбургами? Нет, конечно нет, но не сейчас. Нам нужно восстановить флот, разгромленный в минувшей войне. Иначе обеспечить безопасность столицы мы никак не сможем. Полагаю, вы и сами понимаете, что весть о падении Стамбула приведет к массе восстаний по всей Великой Порте. И тогда нам будет точно не до сражений с Габсбургами. Настолько, что, пожалуй, придется им даже что-то уступить. А то и контрибуцию заплатить. «Чёртов Пётр!» Со злобой воскликнул посол. «Хорошо, я передам ваши слова его королевскому величеству».